«Это же лифчики», — заметил Фил. «Да, проклятие на место, такая себе затея, а так получается конкретика. Они же их не крали», — хмуро спросил бывший боевик. «Красть? Зачем? Достаточно пустить слух, что орден собирает лифчики для проверки проклятия, от которого грудь растет до третьего размера», — хохотнул Гарри. «Никакого принуждения, никаких ужасов и споров, но сотню девушек с третьим размером». Тут в проходе на полигон показалась еще одна троица ребят с мешками. «Ладно, возможно, пара сотен девушек. Там еще пять мешков», — заметил рыжий парень, что принес первую партию. «Выгружаем из автомобиля». Гарри кашлянул и покосился на Сварога. «У нас точно найдется столько девушек в университете?» — спросил он рыжего парня. «Ну, нет, столько нет, но если учитывать преподавательский состав и обслуживающий персонал, то как раз под 700 будет». Гарри покосился на ритуал, затем оценил руны для белья и вздохнул. «Убирайте, надо перечерчивать. Я на столько целей для проклятия не рассчитывал». Фил слегка усмехнулся, а Гарри заметил Васильева, что шел к нему быстрым шагом. «Что-то он быстро идет», — произнес Сварог, проследивший за взглядом парня. «И в этом нет ничего хорошего», — кивнул Гарри. Васильев молча подошел к Гарри и протянул ему конверт с печатью императорского рода. «Это предписание», — сообщил он. «Тебе следует прибыть к месту службы». «В смысле?» — нахмурился Гарри. «Я ведь студент, шведы. Их передовые части сегодня утром пересекли границу». «Что это значит?» — нахмурился Гарри. «Это ведь не... это война», — подал голос бывший боевик тайного ордена. «Война. Мало того, что война никогда не бывает хорошей, так еще и никогда не приходит вовремя. Нет такого времени, чтобы она устраивала всех. Ну, разумеется, она устраивает тех, кто ее начинает. Мда, ты спокойно учишься в университете, готовишься к зачетам и планируешь очередное проклятие, от которого места, куда приковывается мужской взгляд, станет намного больше, но ты хватаешь жен, летишь в поместье, раздаешь указания на случай непредвиденных обстоятельств, возвращаешься обратно, грузишь на свои артефактные грузовики орудия и припасы. Кстати, грузовики недоделанные, без кожухов и похожие на выкидыш сумасшедшие фантазии пьяного инженера, но делать нечего. Затем ты собираешь трупы, Сварог всю ночь поднимает себе бойцов, а я тем временем собираю весь орден трех рун и пытаюсь донести мысль. Мы одни из самых подготовленных студентов, и всем стоит готовиться к тому, что их отправит на фронт. 10 самых опытных ребят с боевого факультета мы забрали в свое соединение. Еще взяли одного артефактора, Севу, молодой парень из простолюдинов. Отец слесарем на заводе работает, а мать поваром в столовой этого же завода. Смышленый парень, которого я взял. Стыдно признаться, как первого помощника и тягловую лошадь в моих артефактных изысках. Кое-какие артефакты требовали кропотливого труда, на который у меня могло не оказаться времени. Сама же война, я думаю, что описывать сами военные действия смысла не имеет. Все это есть в любом учебнике истории. Там ты найдешь, как отряд трех рун принял первый удар шведов, как мы заливали их порядки и позиции огнем. Там же тебе расскажут, сколько они потеряли людей, сколько сожгли мы их техники, и как двинули дальше. Все это есть там, как вражеские расклады, так и наши выходки. Да, эту войну вся Европа запомнит надолго. Тем более, что каждый наш удар силой смерти сопровождался черным столбом дыма и парой небольших черных полусфер. Русский издевательский стиль. Помню, услышал о нем после того, как мы провернули проклятие на безумную тягу размножения крыс. Хе-хе-хе. Да, хорошие были времена. Война и полчища крыс, пожирающих все, до чего может дотянуться. Но об этом чуть позже. О чем я хотел бы вам рассказать? Наверное, о нескольких вещах, которых в книгах по истории нет. Начнем, пожалуй, с самого главного. Первый бой. Нет, не тот момент, когда мы первый раз жахнули из всех стволов, обложив наступающих шведов такими ху. В общем, размотали мы их хорошо. Это нельзя назвать первым боем. Первым по-настоящему серьезным боем был тот, во время которого по нам ударили в ответ. Мда, помню, запах стоял, как после грозы, словно рядом ударила молния или... Этот запах не передать, запах такого количества силы, что щелкни пальцами, все вокруг взлетит на воздух. До сих пор помню этот запах, запах перенасыщения силой местности. Над нами щит Светланы полыхает сильнее прожекторов, за ним гудят снаряды, что разбиваются от защиты, а мы бьем в ответ только вот куда бить не понимаем. Свет весь обзор заслоняет, разведчики пробиться к нам не могут. Сварог с отрядом в 50 человек, обмотанных взрывчаткой, ушел за щит и рвется к вражеским магам, а я стою растерянный и смотрю, как одного из парней корежит у самого щита. Его звали Олег, и он был как раз из дворян. Через защиту едва контур видно, но он замер в положении лежа, словно отжимания сейчас начнет делать. Руки его во льду отблескивают, а спина полыхает синим пламенем. Стыки мощнейших заклинаний чудовищные порой выдают сюрреалистические картины. Олега было жаль. Хороший был парень. Первый бой. Он трудный самый. Эти слова достойны, чтобы увековечить их золотыми буквами на стенах Московского Кремля. И в прошлом мире, и в этом. Гарри сидел у тела молодого парня, что так и не опустил рук, и запекся насмерть. Руки также покрывал лед, а все тело, помимо них, превратилась в обугленный костяк. «Не смотри», — раздался голос Сварога рядом, — «с катушек слетишь». Молодой некромант сглотнул и с трудом отвел взгляд, обернувшись назад. Из 19 орудий в их отряде осталось 16. Одно развалилось от перегрева и чуть не угробило расчет, а два накрыло прорвавшимся сквозь защиту тройным ударом. Огонь и ветер защита Светланы смогла задержать, а вот мощнейший удар силы земли не выдержала. Огромный валун накрыл и орудие, и вновь оживший расчет. «Где, куда ты ушел?» — спросил парень, сглотнув, и посмотрел на живую часть отряда. Выглядели все крайне потрепанными. Обвязал взрывчаткой 5 десятков бойцов и пошел в атаку, тяжело вздохнул Фил. «У тебя получилось?» «Нет, вы размотали всех бойцов своими залпами на чистой силе смерти», — покачала головой высшая нежить. «Вы вообще не видели, куда били?» Гарри хмуро взглянул на свою первую нежить четвертого порядка, и тот вздохнул. «А куда, где противник? Вы их тоже накрыли. Там кто там был? Откуда они взялись? Мы только приехали на этот участок фронта. Они не могли знать, что мы тут». Сварог оглянулся на выжженную посадку, за которой они скрывались, и вздохнул. «Пока не знаю. Последнего выжившего второго порядка я отправил на разведку, но думаю, шведы прорвали фронт и хотели устроить блицкриг. Видимо, думали, что нас тут тоже не может быть. Мы только что хорошо отстреляли на 400 километров южнее». Парень шмыгнул носом и поплелся к супруге, которая сидела на земле, обняв свои коленки. «Свет, ты как?» — спросил он и замер, стоя у нее. Девушка подняла на него взгляд, затянутый сияющим белоснежным светом, и молча кивнула. Гарри присел рядом и молча вздохнул. Просидев так минут 5, наблюдая, как взлохмаченная Дарья исцеляет раны, он спросил: «Тяжело?» Светлана молча кивнула. Молчание затягивалось, но в итоге она все-таки произнесла: «Я знала, что будет тяжело, но...» «Я тоже», — кивнул Гарри и дрожащей рукой вытер пот со лба. «Я тоже». Сварог, подошедший к ним, осмотрел ребят. Разведчики дали знак. «Это был блицкриг», — произнес он и кивнул в сторону наступающих. «Нам нужно выдвинуться вперед и занять позиции тех, кто уже пал». Гарри молча кивнул и усмехнулся, глядя на одного из членов ордена. Потом послышался нервный смешок и едва слышный смех. Светлана повернула голову и хмуро посмотрела на супруга. «Этот парень мог бы стать рекордсменом по удержанию планки», — сквозь смех произнес Гарри. «Почему ты смеешься?» — буркнула Светлана. «Как почему? Хе-хе-хе. Чтобы не пришлось плакать. Это была дерьмовая ситуация. Нас там чуть было не размотали. Если бы Светлана не перестроила защиту, пожертвовав несколькими орудиями, мы бы там и остались, хорошо перемолотыми камнями и прожаренными не хуже какого-нибудь бифштекса. Понимаете, когда ты делаешь то, что хочешь, развлекаешься и тебе за это максимум прилетает по заднице ремнем, то появляется ощущение безнаказанности. Появляется ощущение, что ты можешь все, надо лишь приложить достаточно усилий и вуаля. Любой твой каприз, любая твоя задумка, будь то проклятие или очередная шалость, в итоге появляется в реальности. К сожалению, на войне так не получится. Это так не работает. А работает вот как: противник, такой же человек и жил подобным тебе образом. Он тренировался, планировал и очень старался, чтобы у него все получилось. А знаете, что получилось? Он хотел всей душой, с полной уверенностью в своей правоте, убить вас, уничтожить. Ну, или в самом паршивом случае, заставить испугаться и убежать. Вот этого хотел противник. И он не сильно отличался от вас. В моем случае, только чувством юмора. Также ходил в какой-то магический университет. Также заглядывался на грудь однокурсницы, возможно, даже их тискал где-то в укромном уголке. Только сейчас он на другой стороне, и всей душой желает вам смерти. Хм, мда, Война очень грязное дело, нельзя тут рефлексировать, жалеть или быть человеком. К сожалению, смысл всей войны, для того, кто в ней непосредственно участвует в том, чтобы убить тех, кто хочет убить тебя. После того раза я это понял четко и, если честно, мне до сих пор неприятно вспоминать те времена. Это было не весело, это было кроваво и ужасно. После того, как мы обломали блицкриг шведам, мы вышли на позиции наших войск и обнаружили там чистилище, настоящий да, что устроили шведские маги, окопы, блиндажи и даже бетонные укрепления. Все было перемешано с землей, превращено в мелкую гальку и запечено. Какие там тела, какое пополнение нежити. Там даже ни одного целого фрагмента тела было не найти. Места, где погибали наши солдаты и офицеры с магами, можно было опознать только по кровавой каше, перемешанной с землей и темным коричневым пятнам на запеченной до состояния стекла участках почвы. Тяжелые были времена. Помню, мы после того, как мы поняли, что случилось с передовой частью, мы решили было окопаться и держать позицию. Затем вроде как благоразумно было бы отступить, но Фил имел по этому поводу свое мнение. Он решил дать весточку своим и двинуться вперед. Иногда мне казалось, что он изменился, что его эмоции, ставшими крайне скудными, выдают в нем перемены, но нет. Сварог жаждал шведской крови. Глава 20. «Если будем окапываться, то надо занять вон ту высоту», указал рукой Боря на место, где виднелись перемолотые куски бетона и земли. «С высоты сможем бить дальше, и будем как на ладони», буркнула Светлана. «Нас любой разведчик за километр увидит. Замаскируемся», пожал плечами Мусаев. «Или на крайний случай выставим туманный полог. А держать его кто постоянно будет?» Недовольно поинтересовалась Света. «Да, и тебе бы не показалось странным, если бы где-то непонятно откуда взялся туманный полог, я бы по нему в первую очередь ударила». Боря вздохнула и спросил. «Твои предложения, Лок? Вон тот, низко, много деревьев. Окопаемся? Прикроемся ветками и нас будет не найти. Низко. Стрелять. Какая разница, если наши орудия бьют на расстояние, которое зависит от нашей силы?» Мусаев задумчиво хмыкнул и взглянул на Гарри. Тот, выслушав доводы обоих, покосился на Фила. Тот уже успел оглядеться и разместить поднятую из шведов нежить в кустарниках и под деревьями. «Что думаешь?» – спросил его молодой некромант. «Они тут блицкриг устроить удумали. Так, очевидно, что так». Кивнул мрак беленький. «А сейчас получается, если мы их разбили и прошли вперед, то, что, то мы в тылу противника. И лучшее, что мы сейчас можем сделать, ударить им в спину. У нас нет нежити. Припасов на 4 залпа. Дальше придется бить чистой силой», возразила Светлана. «Я чувствую смерть. В той стороне должны быть трупы. Наши войска тоже отвечали. А в той стороне старая деревня. Там в любом случае должно быть кладбище», заметил Сварог. «А по поводу припасов, ударьте так, чтобы 4 залпов хватил на то, чтобы сравнять их с землей». Гарри хмуро взглянул на супруг. «Может, нам вообще стоит вернуться и дать знать своим о том, что тут произошло?» — спросила Дарья. Гарри покосился на холм, на котором раньше была позиция войск Российской империи, и вздохнул. «Фил, тащи трупы. Надо сделать несколько летающих разведчиков и понять, где противник. Света, организуй временную защиту. Боря, бери Катю и остальных и готовьте припасы. Максимальная закачка. Ты чего задумал?» — спросил друг. «Мы найдем их скопление, ударим из всех стволов так, чтобы от них мокрого места не осталось, и пойдем им во фланг», — ответил молодой некромант. «Гарри, мы не...» — начала была Светлана. «Мы не обязаны. Мы никому ничего не должны, но просто сидеть и ждать приказа мы не можем», — вздохнул мрак беленький. «Такую возможность упускать нельзя. Держи, держи, родной», — взмолился солдат, смотря, как держится за артефакт штатный одаренный и медленно сползает у стенки на пол. «Держись, а не то размажет. Будум». Очередной взрыв от снаряда заставил землю задрожать, а одаренного мага земли выгнуться. Его забило в судорогах, но защитный артефакт он не отпустил. «Держись», — оглянулся молодой лейтенант и с надеждой взглянул на дверной проем, дверь из которого вырвало еще при первом обстреле. Через нее из бзота виднелась траншея, по которой с сумасшедшей скоростью бежал усатый мужчина в солдатской форме. Будум. От очередного взрыва он рухнул на дно траншеи, но как только опасность миновала, он снова вскочил и метнулся к укрытию. «Принес?» — с тревогой спросил молодой лейтенант. «Ну, Кузьмич, не томи». Старик вытащил из нагрудного кармана 2 камня и протянул их командиру. «Только эти. Второй бзот в мясо. Со стороны третьего дым черный идет, сбивчиво сообщил мужчина. Лейтенант взял камни и с тревогой их осмотрел. Один был голубого небесного цвета, а второй был похож на темно-красный янтарь. «Твою мать!» – выдохнул молодой офицер. «Тут воздух с огнем». Солдат недовольно зашевелил усами. «Других не было, Саныч. Земля, земля!» – лихорадочно соображая, пробормотал лейтенант и отложил камень с силой воздуха в сторону. «Воздух с землей совсем никак, будум». Последний взрыв пришелся прямиком в защиту их укрепления, и маг, до этого бившийся в судорогах, выгнулся дугой и замер. Лейтенант тут же прижал камень к его шее и придавил со всей силы. «Держаться, сука!» — рыкнул он, сжав зубы со всей силы. Камень под его рукой засиял ярким оранжевым светом и начал очень быстро нагреваться. «Руку пожгешь, Саныч!» — метнулся к нему мужик. «Отставить!» — рыкнул на него лейтенант, сжимая зубы до зубного скрежета от боли. В помещении запахло жареным мясом, из-под руки молодого офицера потянулись струйки белого дыма, но Кузьмич, сидевший рядом, резко вытянул шею и завертел головой. Быстро уловив наступившую тишину, он взволнованно взглянул на одаренного, который резко опал и с широко раскрытыми глазами сипло втянул воздух полной грудью. Опытный солдат тут же метнулся к смотровому окошку и взглянул на позиции шведов перед ними, откуда начали вытягиваться стальные машины с пушками и сияющими рунами защиты на броне. «Саныч идут», — произнес он и обернулся. Молодой лейтенант, уже успевший достать перевязочный пакет, наспех перематывал обожженную ладонь. «У Горыныча снаряды остались?» — спросил он сквозь сжатые зубы. «Остались», — мрачным голосом ответил мужик. «Бери, бери те, что с черной меткой», — приказал лейтенант, достав аптечку и вколов себе обезболивающее из шприц-тюбика. В этот момент ожила штабная рация, которая с самого начала обстрелов выдавала только помехи. «Седьмой, седьмой, я пятый, у нас швах, пушек нет». Снова пошли помехи, но через несколько секунд уже другой голос командирским тоном огласил тишину в бункере и едва слышный гул от моторов. «Держаться, держаться до последнего». Перемазанный землей и кровью лейтенант хмуро взглянул на своего последнего солдата. Пожилой уже солдат шмыгнул носом, подкрутил кончики своих пышных усов и четко ответил: «Есть артефактный заряд». Мужчина вышел, а лейтенант встал, подхватил свой карабин и подошел к двери, ведущей к траншее в другую сторону. Встав у нее, он взялся за ручку, но внезапно замер. Убрав руку с ручки, он поднял правую обожженную, с трудом свел указательный, средний и большой палец вместе и перекрестился, хоть никогда не был в церкви и крещенным не был. «Умереть достойно», — тихо прошептал он, — «о жизни не прошу». Молодой парень дернул за ручку двери и метнулся по окопу. Поворот, еще один, перепрыгнуть завал. И он оказывается у небольшой площадки, на которой под маскировочной сетью было спрятано еще одно орудие. Быстро сорвав сеть, он ногой выпнул ящик с лентами и схватил другой с черной меткой и буквой «М». Быстро заправив в крупнокалиберный пулемет ленту, он схватился за поворотные рычаги и навел на ближайшую бронетехнику, что ехала к их позициям. «Умереть достойно, большего не надо», – прошептал он, положил руку на спуск, но тут прозвучал взрыв. «Бабах!» Кузьмич ударил первым, и орудие с другой стороны бзота за один выстрел разорвало вражескую технику в клочья. Лейтенант тут же перевел орудие на другую и открыл огонь. «Бум-бум-бум-бум!» Короткими очередями басистого крупнокалиберного пулемета он посылал смертоносные снаряды вперед, и за две очереди артефактным снарядами разорвал еще одну технику. Будум! Еще одна стальная машина превратилась в кучу полыхающих и чадящих черным дымом обломков. Бронированные машины остановились, и с их стороны прозвучали первые выстрелы. Будум! Будум-дум! Бум-бум-бум-бум-бум! Саныч начал бить в ответ более длинными очередями, уже особо не метясь и стараясь уничтожить как можно больше противников. Те стреляли в ответ, но они били не по нему, а по дзоту, вокруг которого снова появилась легкая серая пелена защиты. Поняв, что сил у них не хватает, они снова откатились в лесопосадку, скрываясь от орудий, но парочка так и не успела доехать, попав под огонь орудия Кузьмича и молодого лейтенанта. Быстро поняв, что противник отступил, молодой парень соскочил от орудия, выпнул ящик, в котором была аккуратно уложена лента с патронами в сторону и метнулся к дзоту. Через несколько секунд он уже оказался внутри, встретив Кузьмича с кривой усмешкой, но не успел открыть рот, как прозвучал мощнейший взрыв. Будум-бум-бум. Необычный звук заставил молодого офицера метнуться к смотровому окошку. «Что там?» — нарисовался солдат за спиной. Саныч вытер пот со лба, еще больше размазав грязь по своему лицу, и взглянул на последнего подчиненного. «Хер, в смысле хер?» — хлопнул глазами Кузьмич и взглянул в окно. Над позициями шведов в небо поднимался огромная черная копия мужского полового органа, рядом с которыми над верхушками деревьев показывались две полусферы. «Это как?» — сглотнул солдат, впервые увидев работу родовой артиллерии рода Мрак. «Это почему?» В этот момент в небе показались летающие платформы, имевшие олиповатый вид, на которых, сцепленными тросами снизу, висели огромные пятиметровые туши человекоподобной формы. «В небе, Саныч, смотри!» Лейтенант взглянул в небо через окошко и обнаружил над их позицией настоящий десант, который сбрасывали в места, из которых уже ударили пулеметы в ответ. Одна из очередней прошила эту платформу, и та камнем полетела вниз. Недалеко от земли она отстегнула свой груз, и на ноги перед самим Дзотом приземлился огромный гигант с двумя крупнокалиберными пулеметами и тремя глазами на довольно небольшой голове. «Приходи, не бойся, уходи, не плачь», — рыкнул он, разворачиваясь в сторону шведов. Выпрямившись и став, словно немного повыше, он утробно зарычал оглушительным басом. «Мрак! Дум-дум-дум-дум-дум!» Звуки выстрелов звучали со всех сторон. Раздался слитный рев гигантов Мрак, и они пошли в атаку. «Чего это они, Саныч?» — спросил Кузьмич, не отрывая взгляда от невиданного зрелища. «Это наши, что ли?» Молодой лейтенант молча кивнул и сполз по стенке на пол, тут же вытянув ноги. Его взгляд уставился на одаренного, что лежал на боку и смотрел остекленевшим взглядом в пустоту. Из рта текла тонкая струйка крови, на шее был испускающий струйку белого дыма черный ожог. В руке он так и продолжал сжимать защитный артефакт. «Удержал», сглотнув, прошептал Саныч. «Да, славно мы тогда задали жару. По факту это было не наше дело. Да, мы крайне рисковали, но...» Фил жаждал крови, и он, собака такая, все четко просчитал. Обломав основной кулак, мы зашли в западный фланг и ударили со спины наступающим. Растерянность, паника, непонимание ситуации и огромное количество рабочего материала. Да, на голема в плоти родового варианта мы потратились знатно, но это того стоило. Всех, кого не накрыло слитным залпом нашей артиллерии, они добили, знатно уменьшив парк бронетехники противника. И да, крупнокалиберные пулеметы с нашими патронами прошивали технику и руническую защиту шведов на раз. Ладно, не с первого попадания, но чтобы прорвать их руны уходило не больше 3-5 попаданий, а это для такого оружия просто замечательно. Про обычные орудия с нашими снарядами я и вовсе не говорю. Да, было сопротивление магов у самого штаба. Они попытались выставить сразу 5 щитов, один за другим, но продержались они всего полчаса. 18 пулеметов продавили и так высохших после нашего артобстрела одаренных. Что было дальше? Дальше было то, что я называю суетливое наступление. Наши генералы, когда наконец поняли, что произошло, быстро собрали ударный кулак и знатно продвинулись, не только отбив наши территории, но и продвинувшись вперед. В учебниках это называется Ивановский прорыв. Это было рядом с селом Ивановское. Нас отвели в тыл, дали возможность восстановить наши артефактные грузовики, и парочка КБ кое-как примостила к ним защитные кожухи, сделав минимально возможную защиту. Ну, а мы до самой капитуляции Швеции и ее союзников больше таких подвигов не совершали. Так, артиллерийские налеты, парочка проклятий на огромную территорию, медаль, отпуск домой. Кстати, про отпуск стоит сказать отдельно. Я в парадном мундире с медалью на груди и довольной мордой. Рядом Светлана в белоснежном платье и такой же медалью на цепочке. Дарья тоже с медалью, но на груди. Так сказать, чтобы приковывать взгляд дважды. И мы являемся на бал по случаю свадьбы Георгия Романовича. Что, скажете, время неподходящее? Ну, тут как сказать. Его как раз на медне пытались отравить, поэтому тянуть — очень опасная затея. Что там произошло? Да, ничего особого. Я просто вспомнил это, потому что после этого у нашей Софии случился первый концерт. Ага, с электрогитарами, черным платьем с белыми рюшечками и мелкой нежитью. «Гарри, меня это беспокоит», — взволнованно произнесла Лариса, посмотрев на своего сына. «Мам, все нормально. Просто София довольно оригинальный ребенок», — смутившись, сказал Гарри и покосился на мелкую нежить, именуемую нипнахами. «Ну, тянется ребенок к музыке, что теперь панику разводить? Я этой нежити», — хмуро буркнула Лариса, указав на пузатеньких человечков, расставляющих барабаны и подключающих маленькие черные гитары. «А, это простые слуги», — отмахнулся Гарри. «Да, немного своеобразные, но безобидные и... Гарри, это нежить. Попыталась надавить мать. Мама, это всего лишь нежить. Развел руками Гарри. Помнишь Фила? Он, если что, тоже нежить. Ну, он выглядит как... Да, но вот его по-настоящему стоит бояться, хмыкнул молодой глава рода. А это... Простые безобидные слуги. Что скажешь, то и делают. Мать недовольно засопела, а в разговор вступил Петр, сидевший по другую руку от матери. «Слушайте, я слышал из подвала звуки, и они были немного странные», — задумчиво произнес он. «Кстати, а кто научил Софию петь? Это врожденный талант», — сморщился Гарри. «Как бы там ни было, но я против подобных игр», — недовольно проворчала Светлана. «Что такого в пении?» — возмутился молодой некромант. «В пении? Ничего, а вот игры с нежитью в подвале, очень даже чего». Гарри вздохнул, оглядел зал, где собралась первая публика Софии и произнес. «Если она будет репетировать не в подвале, будет еще хуже». «Это еще почему?» — хмуро спросила Лариса. В этот момент в зале, где собралось все семейство рода Мрак и приглашенные Мусаевы, распахнулась дверь и в ней показалась София. Абсолютно черное платье, белые рюшечки и аккуратная пара хвостиков. Девочка под аплодисменты прошла к микрофону, взяла небольшую детскую электрогитару, затем глубоко вздохнула и принялась выводить соло-мелодию. Кто-то нахмурился, кто-то удивленно поднял брови, а Гарри растянул улыбку на все лицо. Мелодию и соло он знал отлично, к тому же любимых песен, начинающихся с соло электрогитары, было немного. «Замученный дорогой, я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил». С улыбкой добродушной, старик меня пустил, и жестом дружелюбным, на ужин пригласил. Зрители начали улыбаться, несмотря на непривычную музыку, а Гарри начал выстукивать ритм и тихонечко подпевать. На улице темнело, сидел я за столом, лесник сидел напротив, болтал о том, о сём, что нет среди животных, у старика врагов, что нравится ему, подкармливать волков. Снова София завела припев и послышались хлопки, несмотря на необычность. Люди начали поддерживать ребенка, и волки среди ночи завыли под окном. Старик заулыбался и вдруг покинул дом, но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать. В этот момент молодой глава рода вскинул кулак с оттопыренным указательным пальцем и мизинцем и выкрикнул: «Пойдем, приятель, в лес». Зал замер, хлопки прекратились, а Гарри запел во весь голос вместе с Софией: «Будь как дома путник, я ни в чем не откажу». Песня длилась недолго и спустя минуту закончилась в полной тишине. «Гарри», — тихо произнесла Лариса ошарашенно, смотря на своего ребенка, — «это же не ты научил ее этой песне?» Парень спохватился, оглядел зал, который на него смотрел с неодобрением и произнес: «Ну, я эта песня просто популярная». Глава 21. Софа. Софа не раз палилась. Это ее фишка, привычка, особенность. Возможно и так, но София периодически доставляла проблем, да и концерты ее были после этого, в очень узком кругу. До того момента, как она изучила полный репертуар моей любимой в прошлом мире группы, ее зрителями были только я, мои супруги, Мусаевы и, как ни странно, Патруш. Вот уж от кого тяги к определенному виду искусства я не замечал. Как бы там ни было, но Софа доставляла проблем. Да, этого не отнять. Ну, а дальше? Леонид рос приличным ребенком. Ха, как же? Нет, этот мелкий засранец продолжал поджигать все, что не приколочено. Был у него такой грех. А я увлекся личинами. Нет, не подумайте, я не тот параноик, что постоянно пытается проверить окружающих и малознакомых людей. Просто вопрос, ради которого я оказался в этом мире, надо было решать. Пожиратели не оставляли попыток отправить меня на тот свет, а я каждый раз придумывал очередную подлянку, от которой у них, если не вскипала кровь, то очень сильно чесалась между ягодицами. Поначалу наше противостояние было очень забавным и интересным. Я готовил новую каверзу, проклятие или особую нежить, что могла разнести половину приличного города, и отправлял ее в гости к пожирателям. Один раз удалось грохнуть дыхание смерти, как он себя называл. Он же граф фон Рихснит из Бельгии. Однако на этом все. Пожиратели затаились, как мыши, и дрожали от одного моего упоминания. Но всему когда-то приходит конец. Моему терпению тоже. После очередной попытки угробить меня зацепила Дашу. Не сильно, но она была тогда уже беременна Екатериной, и меня жутко это взбесило. Я тогда окончательно решил, что пора заканчивать с этими пожирателями. Личины были достаточно серьезной проблемой. Нет, не в том, что они сложные или какие-то жутко опасные. Проблема была в том, что мастеров личин в Российской империи никогда не было, отсюда и загвоздка. Помню, чтобы добыть информацию, Георгий Святославович целую операцию устроил. Леонида тогда привлекали для изображения новой сверхмощной ракеты «Адское пламя» или как-то так, я не вникал в тонкости операции. У меня тогда и других проблем хватало, но в итоге островные лисицы пошли на уступки, и мне выделили немного информации. Если мне не изменяет память, Романов имитировал атаку на наш корабль, где вместо команды была простенькая нежить Софии. Корабль трагично затонул в водах островитян, наши устроили скандал, а когда британцы попытались отнекиваться, продемонстрировали адское пламя из Леонида, засевшего в месте падения ракеты. Помню, он тогда еще плакался, что его заставили съесть острый перец, то ли халапеньо, то ли какой-то чили. Воды ему, естественно, никто не дал, вот он и разошелся. Мда, знатное пекло он там устроил. Что же до личин, то мне все равно пришлось их перестраивать под себя. Да, там были сложные манипуляции с силой, и я все вывернул на систему проклятий, но все же, начало лета, солнце только начало пригревать, а я толстый и жирный мужик лет 50, с одышкой и потеющими складками. Такое себе занятие, если честно. Как так получилось? Пауль, твою мать, какой же мерзкий был помощник. К большому двухэтажному дому подъехал большой шикарный автомобиль черного цвета. Когда он остановился у крыльца, его уже ожидал дворецкий, склонившись в глубоком поклоне, и пара слуг с блестящей тележкой. Как только автомобиль распахнул двери, слуги сноровисто ухватили огромный мешок с ручками и вытащили его из автомобиля. Сразу за мешком из автомобиля показался шведский некромант со сморщенной физиономией. «Господин», — склонился в поклоне дворецкий, — «где этот жирный придурок?» — недовольно поинтересовался Карл. «Он ожидает вас в своей спальне», — ответил слуга. Некромант недовольно зыркнул на слуг, что уже уложили его грудь на специальную каталку, и произнес: «Ведите». Слуги аккуратно покатили тележку к дому, стараясь держать такой темп, чтобы грудь проклятого некроманта не сильно оттягивала. Опыт у слуг уже был. Пройдя через просторный двор и поднявшись по широкому крыльцу с колоннами и лепниной по пандусу, он попал в холл, из которого его провели на второй этаж в личные покои. Войдя в них, он обнаружил толстяка с растерянным выражением лица. Он, хлопая глазами, сидел в постели и встретил посетителя молящим взглядом. «Йохан», — недовольно уточнил Карл, но его знакомый не ответил. Он с дрожащими губами взглянул на него и пожал плечами. Некромант перевел взгляд на молодую девушку, одетую в кожаную сбрую из набора для садомазохистов. «Ты кто?» «Личная слуга, господин», — произнесла девушка, поклонившись ему, причем так, чтобы выглядеть максимально эффектно. «Давно он такой, со вчерашнего дня, не говорит и не встает. Известен момент, когда он стал таким. Да, при посещении загородного клуба Гильфорд. Гольф», — сморщился Карл. «Йохан, когда это ты стал поклонником этого дерьмоспорта?» Толстяк, живот которого в положении сидя, доставал до колен, растерянно пожал плечами и дрожащими губами произнес: «Ау-гу-и-и-и». Карл вздохнул, затем кивнул слугам, чтобы те достали из его сумки инструмент, и проговорил: «Очень похоже на проклятие этого выродка», — прошипел он, активируя артефакт, что слуги передали ему. В его руках находилась белоснежная палочка, покрытая черными рунами. Он навел ее на толстяка, и руны с нее начали взлетать в воздух и выстраиваться в четкую последовательность. «Ну, собственно, и так все было понятно», — пробормотал некромант, когда руны окончили построение. Отключив артефакт, он взглянул на слуг и кивнул на вторую сумку. «Третий набор». Парочка слуг переглянулись и достали сверток, в котором находился ритуальный нож, пара пакетов с гемостатиком и плотный бандаж. Карл взял в руки нож и пакет с гемостатиком и, сжав зубы, резанул по коже на груди, что соединяло его с огромным мешком на тележке. Три резких движения, и одна грудь была отрезана ритуальным ножом. «Господин», — прошептал слуга. «Заткнись», — рыкнул некромант, тут же прислоняя пакет с гемостатиком. Еще четыре движения, и вторая грудь была отрезана, и на грудь лег второй пакет с гемостатиком. Тут же подскочил слуга с бандажом и одел его на Карла. Второй слуга быстро достал шприц-тюбик и сделал укол обезболивающего в плечо. «Малый ритуальный набор», — сквозь зубы прошипел некромант. Слуги засуетились, принявшись раскладывать на журнальном столике инструменты, а Карл хмуро взглянул на своего знакомого. «Йохан, жирный ублюдок, это в последний раз. В следующий я лично прирежу свой источник проблем», — прошипел он. Толстяк активно закивал головой, отчего три подбородка на его шее завибрировали, как желе. Карл оглянулся на столик с инструментами и рыкнул. Пошли все вон. Слуги быстро ретировались, а некромант недовольно втянул носом воздух и взял черный мелок и большой циркуль со шкалой измерения углов. Этот молокосос, видимо, решил попробовать классические проклятия, раз сделал его на стандартных основах. Он опустился на колени и принялся чертить ритуал. Одна фигура за другой принялись формироваться прямо на дорогом паркете. «Чертов выродок», — проворчал Карл, не отрываясь от своего занятия. «Что он задумал? У него же есть язык проклятий мрак. Так какого черта он начал использовать стандартный подход?» А убы, некромант поднял взгляд на своего знакомого, сморщился и произнес: «Откуда я знаю, что он задумал?» Пару минут Карл молчал, занимаясь начертанием рун и знаков на паркете, после чего поднялся, хмуро оглядел свои труды и взглянул на жердяя. «Вставай сюда», — указал он и недовольно поинтересовался. «Ты хоть ходить не разучился?» Толстяк с трудом поднялся и с кряхтением встал в указанное место. «Только не ной, тьмой тебя заклинаю», — проворчал некромант. Он запустил силу в ключевую руну, и спустя несколько секунд ритуал под ногами Йохана насытился тьмой. Поднялась слабая черная дымка, а спустя несколько секунд кожа на теле толстяка пошла трещинами и начала спадать шматьями. «Какого черта?» – растерянно произнес Карл и с широко раскрытыми глазами сделал небольшой шаг, пытаясь разглядеть причину происходящего. Шлеп! На пол упал кусок мяса совершенно без какой-либо крови, и сам толстяк сделал шаг вперед. «Это не», – успел произнести Карл, но тут толстяк резко рванул вперед и, вытащив из мяса левой руки ритуальный клинок, вонзил его в грудь Карла. Ах-ха-ха-эр-эр-эр. На глазах шведского ритуалиста кожа и мясо, оказавшиеся обычным куриным филе, сползает с его старого знакомого, а под ней проступает молодая кожа незнакомца. «Привет, Карл», — произнес на русском языке голос, который он сразу же узнал. Конец этой истории близок. Приличный шмат кожи сполз из правой половины лица, и Карл перед тем, как обмякнуть в предсмертных судорогах, обнаружил перед собой Гарри Мрак Беленького. «Ты?» – прохрипел Карл, но противник тут же закрыл его рот рукой и произнес: «Усалагрет Маул, именем рода моего и кровью его». Рука молодого некроманта повернула рукоятку клинка, и тот ударил во все стороны силой смерти, мгновенно превращая всю мебель вокруг в труху. Тьма, вырвавшаяся из ритуального кинжала, тут же собралась вокруг рукоятки в серое густое облако. Затем она расползлась отростками по телу Карла и в итоге превратила его в кокон, полностью окутав его обмякшее тело. Гарри, прекрасно понимающий, что должно произойти дальше, на секунду помедлил, а затем отпустил тело и рукоятку клинка. «Нет уж, моя сила будет моей», — произнес он, смотря, как кинжал впитывает дар умирающего некроманта. Парень подошел к постели, достал сосуд для хранения крови и направился к столику, на котором лежала ампутированная грудь Карла. Выдавив достаточное количество крови, он обернулся и взглянул на тело Карла, что превратилось в мумию, и кинжал, что торчал из его груди. «Жил как подлый трус, и также подох», — произнес парень. Стянув простынь с постели, он сложил ее в несколько слоев и вытащил кинжал из груди Карла. Свернув его, он взял мелок Карла и принялся наносить руны и знаки на пол. Это был особенный для Гарри ритуал, и он был первым, что он попытался повторить в своей второй жизни. Этот ритуал врезался в память намертво. «Привет, Патруш», — произнес Гарри, когда сила ритуала призвала его старого знакомого. «Мои поздравления», — кивнул головой сформировавшийся из теней Назгул. «Мне нужно домой, хотя бы на территорию Российской империи», — произнес Гарри. «Расстояние не имеет большого значения», — хмыкнула темная сущность. «Но по поводу оплаты ты знаешь, мизинец», — кивнул Гарри. «Мизинец», — кивнул Патруши и добавил: «Но в следующий раз я попрошу твою кисть или ступню». Гарри кивнул, взял сверток и флакончик крови и произнес: «Я готов». Патруш сделал пару шагов к парню, улыбнулся хищной улыбкой, полной острейших зубов, и взял Гарри за правую руку. «Тогда пойдем», — кивнул он. «Саафа», — протянул Леонид, недовольно смотря на девочку, что, сжав губы в тонкую полоску, что-то трамбовало в стальную перечницу кухонной колотушкой. «Заткнись, Леня», — рыкнула на него та. «Заткнись и будь на шухере». «Ну, Саафа, Леня, нас за это выпарют обоих. Я доделаю, и мы смотаемся в парк, попробуем, обещаю». «Честно», — насупился мальчишка. «Честно, Леня, даю слово, что без тебя пробовать не буду». Мальчишка вздохнул, надул губы и вышел из сарая, По пути погладив двери, направился к дому. Сафа же взяла бумажный кулек с серым порошком, в очередной раз насыпала перечницу до краев и с улыбкой принялась утрамбовывать порошок. Спустя несколько минут она закончила и, плотно закрутив крышку перечницы, оглядела ее. Кивнув своим мыслям, она уже собралась уходить, но тут ее взгляд упал на старенький пыльный сварочный аппарат. Глаза прищурились, но тут в голову пришло понимание свойств порошка, что она засыпала. Встряхнув головой, совсем еще юная некромантка выкинула глупую мысль из головы, но тут в нее попала другая. София подошла к столу, заглянула в ящик и достала из него точную копию такой же перечницы с запаянными дырками. Быстро засыпав в него остатки порошка, она закрутила крышку и положила его так, чтобы перечницу можно было заметить. Вторую же она спрятала так, что об ее существовании можно было узнать только при тщательном обыске. Теперь точно все. Девочка в припрыжку вышла из сарая, закрыла дверь и погладила дверь, произнеся: «Прости, в районе закончились кошки, но я привезу тебе из города крыс». Дверь едва заметно задрожала, а София устремилась к дому. Вбежав по крыльцу, она влетела в холл, где сидела мать с отцом. «Мама, папа, я заберу Леню на прогулку в сад», — Лариса автоматически кивнула, а Петр нахмурил брови. «Вы опять?» – недовольно проворчал он. «Что?» – смутилась София. «Мы ничего такого. Леня самолетик сделал, и он не сгорел. Хотим попробовать». «Не сгорел?» – вскинула брови Лариса. «Нет, я тоже удивилась. Вот, хотим немного позапускать». «Хорошо», – кивнула Лариса, подобрав нитки и спицы. «Только осторожней, и если что-то загорится, то сразу дайте нам знать». «Обязательно», – кивнула София и покосилась на Леня, который с горящими глазами наблюдал со стороны кухни. Младший брат тут же шмыгнул к ней с самолетом из мелких деревяшек и бумаги. «Мы недолго», — заявила София и вышла из зала. Как только дверь за ними закрылась, Петр отложил газету и взял телефон. «Что случилось?» — не отрываясь от вязания, спросила Лариса. «На всякий случай позвоню пожарным», — ответил супруг. София же со счастливым лицом уже спускалась с лестницы, но тут их перехватил Степан. «Что?» — нахмурилась девочка, когда личный слуга главы рода преградил им путь. Сидоров молча протянул руку в требовательном жесте. «Мы ничего такого не собирались делать», – буркнула София. Степан не стал спорить, а молча сделал шаг и вытащил из кармана черного платьица перечницу с запаянными дырочками, открыл ее и взглянул внутрь. Он достал двумя пальцами порошок, понюхал, а затем также без единого слова высыпал его на газон. После этого он вернул перечницу мрачной девочке. «Ну и гад же ты, Степа», — буркнула София и, взяв за руку Леню, готового разрыдаться, утянула его к саду. «Он ведь нашу штуку испортил», — бормотал Леня, всеми силами стараясь не заплакать. София довела его до кустов, чтобы спрятаться от взгляда Степана, и достала настоящую перечницу. «Ты это же?» «Да, я взяла две», — кивнула сестра. «Ты очень хитрая», — поджав губы, произнес Леня. «А ты очень тупой, но жутко сильный», — самодовольно произнесла София, спрятала перечницу, сложила руки за спиной и направилась к саду. «Пойдем, взрывы сами себя не взорвут». Леня тут же вытер нос кулаком и быстрым шагом отправился за сестрицей. «Софа, а оно просто бахнет?» — на бегу спросил брат. «В смысле просто? Оно не бахнет, оно ёбнет», — хохотнула сестра. «Мы в него силу накачаем, а потом ты подождешь». Леня широко раскрыл счастливые глаза и оглянулся на дом. «А сад не разнесем? А на кой он нужен, Леня? Белок мы всех переловили, мышей тоже. Там даже кузнечики кончились, и птицы его облетают за километры». Леня пристроился рядом и громко прошептал: «Выпарют, к гадалке не ходи». «Ага, но зато как жахнет», — всплеснула руками София. Брат с сестрой вышли за пределы поместья и за 10 минут добрались до сада. Найдя укромную полянку, они оглядели окрестности и выбрали место. «Жахнем тут», — заявила София и достала булавку. «Давай руку». «Зачем?» — с опаской спросил Леня. «Палец уколю. Мне кровь для руны взрыва нужна». «Как? До крови». София закатила глаза, резко выхватила руку Лени и также быстро кольнула ему палец. «Ай, ай-яй-яй, Леня, не ной. Искусство требует жертв. Больно. Терпи». София накрепко перехватила руку Леонида и небрежно, но быстро нанесла руну на перечницу. «Так надо». Отпустила она его и оглядела творение, после чего кольнула палец себе и нанесла другую руну с другой стороны. «Леня готов?» — спросила она, поставив перечницу на землю. «Болит», — недовольно промямлил младший брат. «Не ной», — схватила его за шкирку сестра и потащила подальше. сейчас отойдем, и ты подожгишь перечницу. Если далеко отойдем, то я ее не увижу». София, когда они вышли на окраину парка, повернулась к Леониду и произнесла: «Просто представь себе эту перечницу с той руной и сделай бах. Поджечь? Нет, не просто поджечь, а прям со всей силы. Помнишь, как больно было, когда колола палец? Вот отомсти этой перечнице». Леня недовольно засопел, поджал губы и глянул в сторону, где они оставили перечницу. «Готов? На счет три. Раз, два, три. Будум». Взрыв был такой мощи, что деревья рядом с ними загнуло, в лицо полетели куски земли, веток и листьев. Дети упали на землю и не сразу заметили, что в небо начал подниматься огромный черный гриб, в котором виднелись всполохи огня. Сам же гриб спустя пару секунд сформировался в форму черепа. «Ао, ты видела?» — вскочил Леонид с огромными глазами, в которых плясали безумные огоньки. «Оно как? А это все?» Парень, не обращая внимания на комья земли, что все еще падали с неба, размахивая руками и дико хохоча, побежал к эпицентру. «Стой, идиот!» — выкрикнула София, беспокоясь за магический фон в эпицентре. Девочка поднялась и побежала за младшим братом. «Вот это бабах, вот это ёбнуло!» — заорал во все горло Леня, подбежав к краю воронки. София подбежала к нему, схватила за шиворот и потащила в сторону дома. «Боже, на что ты такой тупой? А если бы резонанс пошел, и второй раз жахнуло?» «Нет, ты видела, видела. Да там же шахту строить можно. А дым, а череп, это же...» София, таща за шиворот Леню, замерла. Перед ней из тени вывалился старший брат, Гарри. Совершенно голый, покрытый какой-то слизью, в руках сверток из белоснежной простыни и флакончик с кровью. «Гарри!» — смутилась она, не ожидая его тут встретить. Парень молча подошел к ней, бросил на землю свою ношу и, потянув за один из концов банта на волосах, вытащил из волос белую ленту. «Ты ранен?» Гарри молча кивнул и принялся перевязывать кровоточащую правую руку. Леня, услышав имя отца, тут же вскочил на ноги и с испугом взглянул на него. Голова сама собой начала вжиматься в плечи, а руки непроизвольно ухватились за ягодицы. «Ты расскажешь, что случилось?» «Долг», — ответил глава рода хриплым голосом. «Долг рода. Я почти схокончил. Пожиратели?» — старший брат кивнул. «Кто?» — уточнила София. «Карл, у шведов больше нет некроманта», — ответил Гарри, уселся на землю голой задницей и поднял взгляд на Софию. «А это?» — кивнула девочка на флакончик. «Кровь. Кровь Карла. Это значит, что скоро все закончится?» Вздохнул глава рода и сморщился от боли в руке. «Скоро все закончится. Глава 22. Мда. Сада, кстати, по сути не стало. Нет, взрыв не уничтожил все и вся, хотя деревьев там оказалось не так, чтобы много. Ладно, там остался десяток, не больше, но дело было не в этом. Сила, которую эти двое засунули в ту петарду. Огонь хорошенько там все прожарил. Порох усиленной силой создал огромную воронку. Ну, а сила Софии окончательно добила все, что могло выжить в этом аду, включая уцелевшие деревья. Мне пришлось лично извиняться перед главой города и оплатить строительство большой рекреационной зоны на месте парка. Но это мелочи. Мелочи, потому что мне пришлось полгода готовиться к моему главному проклятию. Да, можно было сделать все быстро, но вы должны понимать, что у меня не было права на ошибку. Вернее, не так, у меня не было права на хотя бы малейший шанс уцелеть хотя бы одному из пожирателей. И вот тут надо было предусмотреть все. Знаете, когда мне стукнуло 30, я уже не так принципиально смотрел на убийства и пытки людей. Может, это сказывалась моя постоянно растущая сила, а может, дело было в том, что я регулярно бывал на местах, где ловили очередного убийцу или месте взрыва очередной бомбы, которая должна была меня уничтожить. Да, кстати, самые близкие попытки уничтожить меня были именно без применения магии. Простой человек, убежденный и заряженный идеей, снабженный взрывчаткой и хорошо подготовленный, оказался гораздо опаснее тренированного одаренного, посланного меня убить. Силу можно отследить. Для этого существует масса способов. Да и элементарная защита хорошо реагирует на подобные выкрутасы, и у тебя всегда есть время для того, чтобы ударить в ответ. А вот с взрывчаткой не все так просто. Во-первых, я обнаружил занятный эффект. При взрыве автомобиля, в котором я ехал, моя защита сработала отлично, а вот защита Васильева, увы, сработала поздно, и мой бессменный надзорный из тайной канцелярии успел получить ударную волну. Кинула его вперед неслабо. К чему я это? К тому, что постоянно наблюдая, как рядом гибнут люди, Я понял, что это надо заканчивать. Заканчивать по-настоящему. Либо я, либо пожиратели. Сомнения или колебания тут были неуместны. Пришлось зарыться в семейные архивы. Мне нужно было по-настоящему эффективное смертельное проклятие. И да, на высоте, как ни странно, оказался Родион Мрак. Да, тот самый, что придумал способ проклятия разными стихиями, а не только силой смерти. Что он придумал? Ну, один из моих предков разошелся не на шутку и один раз знатно обозлился на одну семейку. Да и кровь их рода к нему попала чисто случайно. В общем, Родион сделал комбинированное проклятие, но все оно касалось крови. Огонь заставлял сворачиваться кровь. Сила земли связывала химические вещества в крови и лимфе. Сила воды заставляла смещаться электролитный баланс, а сила воздуха смещала коэффициент растворения газов в крови. Знаете, что будет, если все это произойдет одновременно? Вы за минуту отеките, кровь свернется, все электролиты в ней превратятся в твердые камни, а все содержимое мочевого пузыря примет форму твердого тела. В один момент вы превратитесь в кусок водянистого мяса. Мда, неэтично, некрасиво и без шарма, да, и я с вами полностью согласен, но выжить при таком проклятии точно не выйдет. Целительская магия так не работает. После того, как я выбрал проклятие, я начал подготовку. Да, это не тот случай, когда все можно сделать с наскока. Тут требуется тщательная подготовка. Краска для ритуала, ключевые точки проклятий в виде небольших полуметровых обелисков, 17 кругов с трехэтажной вязью рун в каждое из трех измерений, ну и, конечно, ключ проклятия, который я решил спрятать так, чтобы его никто не нашел, в тень. Да, дамы и господа, к тому времени, а тогда мне было лет 30, я наконец дошел до того раздела трактата, когда мне немножечко вывернули мозг. Ну, как вывернули? Дело в том, что некоторые вещи требуют времени, чтобы их принять. Нет, не так, некоторые вещи требуют определенного уровня знания и практики, чтобы ты мог их принять и осмыслить. И параллельность миров со своими векторами времени мало чем отличается от стихии со своими измерениями. Мда, перечитал свою же страницу и понял, что объяснять мне придется долго, и вы точно ничего не поймете. Увы, теория миров опасна. Нет, бояться, что вас размажет между слоями реальности или разрубит гранью миров в принципе можно, но для этого надо быть достаточно тупым. Бояться надо безумия. Да, господа и дамы, это серьезно может нарушить вашу психику. Опасные знания, мда. Помню, меня тогда не слабо накрыло. Вроде бы, мне тогда было 35, вчера было заседание директоров УАО «Некрокоп», был отчет по прошлому кварталу. Ничего неожиданного, произнесла Светлана, не отрывая взгляда от папки с документами. По артефакторной фабрике тоже все стабильно. Мы немного снизили объемы по продукции, выставляемой на свободный рынок. Цена ожидаемо поднялась и планируемой просадки по доходам не случилось. Клаус остался с носом. «Да», – промычал Гарри, задумчиво рассматривая сложнейший ритуал в подвале поместья. «Ты, кстати, собираешься с ним что-то делать? Я понимаю, что у нас мирный договор со шведами, но этот ушлый артефактор клепает свою бижутерию за копейки. Нам с ним конкурировать трудно. Капитуляция», — ответил некромант и подошел к одному из обелисков, расставленных в сложном порядке. «Что, я говорю, там был не мирный договор, а капитуляция. Какая разница, если об этом знают только Александр Святославович и семь европейских королей? Что мы с Клаусом делать будем?» Гарри наклонился к основанию полутораметрового обелиска и, достав из кармана черный мелок, поправил загнутый хвостик у одной из рун. «Надо его убрать с рынка. Убийство, не наш почерк, но думаю, так будет проще всего», кивнула Светлана и сделала пару пометок в своем планшете. Гарри выпрямился и хмуро уставился на супругу, одетую в черное облегающее платье. «При чем тут убийство?» – спросил он. «И почему ты опять в черном? У нас поминки». Гарри почесал лохматую шевелюру, оглядел просторный зал, расположенный под поместьем, и спросил. «Кто-то умер, можно и так сказать», — фыркнула Света. «Что ты будешь делать с Клаусом? Шведы и их компания просрали все в последней войне. Теперь все они играют по нашим правилам. Понятное дело, что в экономике у них полная задница. У них одаренные готовы за копейки работать. Те, кто способен хоть на что-то, едут за океан или к нам. Вот и выходит, что артефакты у них дешевле будут в любом случае. Это и так понятно. Делать-то ты что собрался?» Недовольно поинтересовалась Света, сложив руки на груди. «Думаю, он фанатик, типа нашего Лешего. Надо с ним поговорить. Если это так, то надо переманить его и все его предприятие к нам. Пусть работает у нас. Супруга сдвинула брови, что-то прикидывая в уме, а Гарри продолжил. Готов поспорить. У нас зарплаты на фабрике выше. Можно будет их всех переманить. Пусть у нас делают. А если упрутся, не захотят переезжать, просто выкупим их фабрику, подшаманим и будем гнать ширпотреб не в Россию, а в Африку. Там с артефакторами туго. Неплохой план, который может рассыпаться из-за банального упрямства Клауса. Что будешь делать, если откажется? Гарри вздохнул, почесал лохмы на голове и пожал плечами. Прокляну. Светлана хмыкнула и покачала головой, а глава рода продолжил, задумчиво глядя на супругу. В любом случае надо сначала поговорить с ним. Кстати, так все-таки кто умер? Что ты, что Лена? Обе в черном ходите. Причем давно? Месяц, недовольно буркнула Светлана. Гарри непонимающе почесал лоб. По-моему, сроки траура. Гарри, мы хороним нашу семейную жизнь, выпалила женщина. Ты тут в подвале полгода сидишь. Ты не забыл, что есть мы. У тебя сын и дочь растут, у тебя мать беспокоится и места себе не находит. Ты вообще хоть что-нибудь видишь, помимо своего подвала? Ну-у-у, протянул Гарри. Я вчера выходил, на улице что-то шарахнуло.